Седьмой блок. Массаж живота. Практик стоит на коленях между выпрямленных ног пациента. 67. Массаж живота. Мышцы и внутренние органы. Прием направлен на нормализацию функций внутренних органов, улучшение кровоснабжения внутренних органов, снятие спазмов, удаление спаечного процесса, поднятие органов, удаление из организма продуктов распада. Массаж паховых связок основаниями ладоней. Прием направлен на расслабление связок таза и улучшение кровообращения в ногах. ИПП. Лежа на спине, голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Встаньте на колени между ног пациента. Поставьте основание ладоней на паховые связки, пальцы рук при этом должны лежать на гребнях подвздошных костей. Сделайте массаж паховых связок основаниями ладоней двумя руками одновременно, круговыми движениями изнутри кнаружи 10 раз. Фото 151. Рекомендации. Следите за правильным положением ваших рук. Далее мы рассмотрим два варианта выполнения массажа внутренних органов. Выберите подходящий для вас. Метод А. Массаж прямых мышц живота и внутренних органов. Прием направлен на снятие напряжения с прямых мышц живота для глубокого массажа и поднятия внутренних органов. Поставьте большие пальцы рук на центр брюшка прямых мышц живота на 2 см ниже реберных дуг. Большой палец правой руки на левую, большой палец левой руки на правую. Расстояние между большими пальцами 8-10 см. Фото 152. Плавно надавите на живот двумя пальцами одновременно ровно вниз, перпендикулярно мату. Зафиксируйте в крайнем нижнем положении на 1-2 секунды. В крайней нижней точке постарайтесь сдвинуть пальцы вверх к голове на 2-3 сантиметра, как бы поднимая внутренние органы. И зафиксируйте в поднятом состоянии на 3 секунды или до прекращения боли, но не более 2 минут. Затем плавно поднимите пальцы и переставьте на 1-3 см ниже и повторите прием. Сделайте массаж в 6-8 равноудаленных точках от ребер до таза. Повторите 2 тура. При пупочной грыже не делать массаж на пупке. При язве желудка не нажимать в первой точке. Рекомендации. Выполняйте все движения медленно. Быстрый темп может привести к перенапряжению мышц живота и спазму внутренних органов. Оставайтесь в том же положении. Иногда для удобства можно поставить на стопу в сторону и чуть вперед правую или левую ногу. Сложите вместе два больших пальца, фото 153. Мягко и уверенно глубоко надавите на живот между пупком и лобковой костью. Удерживайте нажатие 5 секунд или при появлении боли до ее исчезновения, но не более 2 минут. При появлении резкой боли ослабьте давление. Затем переставьте пальцы вправо. Право у вашего пациента, со стороны практика это будет лево. Тактика надавливания та же. Так переставляйте пальцы по кругу, по часовой стрелке, пока не вернетесь на место начала надавливания между пупком и лобковой костью. После чего начните опять с предыдущего приема от ребер сверху. Повторите 3 таких круга. Рекомендации. Если после фиксации в точке боль нарастает, то массаж живота следует прекратить. Перейти к следующим приемам и порекомендовать по окончании сеанса сходить на консультацию к терапевту или гастроэнтерологу. Соизмеряйте степень нажатия относительно каждого пациента индивидуально. Боль возможна, но должна быть терпимой. Данная манипуляция хорошо стимулирует перистальтику, усвоение пищи, обмен веществ и удаление продуктов распада. Метод Б. После двукратного разминания прямых мышц живота от ребер до таза, согните ноги пациента в коленных и тазобедренных суставах, стопы поставьте на мат. ИПТ. Сядьте по правую сторону пациента на колени и пятки максимально близко к пациенту. Ваши бедра должны быть параллельны телу пациента. Ваш правый тазобедренный сустав должен быть на уровне левого тазобедренного сустава пациента. Большой палец правой руки поставьте на центр левой подвздошной области живота над лобковой костью. Остальные 4 пальца правой руки расслаблены, отведены в сторону и лежат на боковой поверхности живота. Левая рука расслаблена и лежит на левом бедре. Плавно надавите большим пальцем правой руки на живот. Если пациент пожалуется на боль, то зафиксируйте палец в нажатом положении и подождите до исчезновения боли, но не более 2 минут. Затем плавно поднимите большой палец и перейдите к следующей точке на 2-3 см ближе к ребрам. Сделайте массаж живота большим пальцем правой руки в 6 равноудаленных точках. 5-7 точек на левой половине живота, от таза к ребрам, и 3 точки на правой половине живота, от ребер к тазу. 68. Динамический массаж внутренних органов. ИПП. Лежа на спине, голова лежит на полу, руки выпрямлены и немного разведены в стороны. Ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах, стопы стоят на полу. ИПТ. Перейдите по левую сторону пациента. Сядьте на колени лицом к пациенту так, чтобы живот был напротив центра вашего таза. Правую кисть положите на живот пациента так, чтобы пуп был по центру вашей кисти. Левую кисть положите на правую. Фото 154. Надавите основаниями ладоней на левую половину живота и сдвиньте живот от себя. Ослабьте давление основаниями ладоней, надавите кончиками пальцев на правую половину живота и сдвиньте живот на себя. Ослабьте давление пальцами. Повторите волнообразное движение 10 раз. Оставайтесь сидеть и держать руки в том же положении. Надавите кончиками пальцев на правую половину живота. Перекатите давление на ребро правой ладони, затем на основание ладони и затем на большой палец правой руки. При этом левая рука сверху усиливает давление правой руки. Повторите такое вращение двумя руками по часовой стрелке 10 раз. Возможны ошибки. Быстрый темп движения может нарушить перистальтику кишечника. Стимуляция прямой кишки к опорожнению. ИПТ. Оставайтесь сидеть в том же положении. Поставьте ладонь левой руки на живот по центру ниже пупа, правую ладонь положите на левую. Попросите пациента сделать глубокий вдох и выдох. При выдохе надавите ладонями на низ живота с легкой вибрацией. Повторите прием 2 раза. Рекомендации. Если у пациента появились позывы к опорожнению кишечника, целесообразно проводить пациента для опорожнения кишечника, после чего продолжить процедуру. После массажа живота помогите пациенту выпрямить ноги и уложить их на мат.